Глава вторая. Рабочий день подходил к концу. А значит, Ленок находится у нас дома и слушает истории обо мне, Зинке, зяте, племянниках, ну и, естественно, о порядочных женихах, которых мама начнет сватать сестре. Понятное дело, за Финцеву переживать не стоит. Она что-нибудь обязательно возразит, и мама вмиг перестанет тратить время на непутевую нахалку и предлагать ей своих замечательных, но придирчивых претендентов, считая Лену не самой лучшей невестой. А потом, вечером, Тамара Ивановна прожужжит мне все уши, что родители двоюродной сестры распустили девочку так, что теперь с ней никакой мужчина не справится. Полностью не согласна. Обязательно найдется смелый и отважный герой. Или дракон. В секретарскую влетела довольная и благоухающая Лолита. В плаще серебристого цвета по колено и красивых черных полусапожках. Перекинув через плечо миниатюрную белую сумочку и с двумя яркими бумажными пакетами, которые она поставила на стулья. Из магазина вернулась только сейчас, а отпросилась с обеда на часик. Время почти 5. Какая точная. Сейчас, как обычно, 5 минут будет хвалиться покупками и пойдет домой. Директор сегодня тоже порадовал. Приходил лишь на 2 часа, чтобы поделиться, что надумал с женой в гости к детям и внукам съездить в Омск. Путь долгий, поэтому он решил отправиться пораньше. Дал задание и исчез, сказав, что я сокровище. В настоящий момент все договоры готовы, документация для Ветровского в полном объеме собрана и лежит на столе генерального директора. Осталось только выслушать первую сплетницу и красавицу нашей компании. И пойду домой. «Аня, ну сколько раз тебе говорить? Сделай короткую стрижку. Я же тебе от всей души советую, а ты? У тебя волосы ниже плеч, и твоего каскада совершенно не видно». Усердно печатаю и не слушаю то, что повторяется ежедневно, и уже совершенно не воспринимается к сведению, так как у Лолиты это как пожелание с добрым утром. «Ой, Анютка, что я купила, ты упадешь!» Довольно взвизгнула высокая красавица. «Что?» – уточнила, рассылая по электронке общей сети нашей организации письма всем лицам руководящих должностей с просьбой в понедельник явиться на планерку. «Ярко-красное, невозможно дорогое шикарное платье!» И черные туфли на высоченном каблуке. «В клуб пойдешь?» Поинтересовалась, прекрасно понимая, что она собирается так явиться на планерку. Будет сразу брать быка за рога. «Зачем? На работу приду. Пусть на планерке наши мужчины отметят, какая превосходная женщина находится в их скучном коллективе». «Лолит, я все понимаю, но переводчик не должен так являться на рабочее место». Спокойно заметила, надеясь, что она не обидится. Не понимаю я ее нарядов. Не развлекаться же приходит на предприятие. «Ой, перестань! Я женщина в полном смысле этого слова. И заметь, очень умная и способная», – торжественно поведала она. «Знаю, но скромность тоже не помешает. Кому она нужна? Вот ты вежливая, добрая, и что? На тебя вечно дополнительные задания вешают. А если бы курица притворилась, боялись бы предложить», – заявила Лолита, повернувшись к шкафу, к которому было прикреплено зеркало, и стала крутиться из стороны в сторону, хмуря лоб, рассматривая себя со всех ракурсов. «Спасибо, учту», – буркнула, оставив мышку в покое. Напоследок, решив поправить все документы в стопочках, цветочки полила, поэтому уже не знаю, чем заняться. Вчера все переделала. Вдруг женщина резко развернулась ко мне и с волнением произнесла. «Ой, который час? Мне нужно идти, а то уже переработала». «Конечно, уже 3 минуты. Перебор». Вздохнула и решила ей вновь напомнить о ее долге. «Лолита, ты не принесла документацию, которую тебя просили перевести и подготовить ко вчерашнему дню?» Женщина кисло нахмурилась и, сделав скучающий вид, пролепетала. «Да ладно тебе, успею. Теперь жить, что ли, тут?» «Лолита». «Анюта, я тебя услышала. А по поводу срока не беспокойся. С новым гендиректором я договорюсь, уверена». Довольно произнесла женщина. «Хорошо», – согласилась, помечая в записной книге, что договор с немцами не готов. «Все, я побежала, а то меня сегодня такой шикарный мужчина пригласил на свидание». «А как же директор?» – удивилась я. «Куда он денется? А 2 дня выходных, между прочим, не должны проходить даром и за мой счет», – искренне заявила она, мечтательно посмотрев в окно. Ты совершенно права», – с вежливой улыбкой сказала, – выключая компьютер и вставая, чтобы подойти к шкафу и взять плащ. «Ой, а ты что сегодня, не задерживаешься?» – удивленно спросила Лолита, взяв со стула свои пакеты. Нет, у меня плана. В моем понятии планы в пятницу могут быть только с приятным состоятельным мужчиной, умеющим делать женщине приятное. Патетично изрекла она, с интересом наблюдая за моей реакцией. Так, и как ответить на этот жизненный опыт, неопытный мне? Полностью с тобой согласна, с улыбкой проворковал и, замечая, как женщина удивилась, продолжила. Теперь, если не возражаешь, я дверь секретарской закрою. Извини, тороплюсь. Да? Да, хороших выходных, промямлила Лолита и застучала каблучками по коридору. Дала ей 5 минут, сходи в дамскую комнату на нашем втором этаже, и направилась к выходу. Домой я вбежала с улыбкой, предвкушая встречу с моей любимой, безбашенной, но честной сестренкой. Никогда не смолчит, не обманет. Все, что посчитает нужным, скажет. Если не поймут, то прокричит. Если бы не знала ее настоящую, нагло сестры меня бы коробила. Но нет, это скорее ее внутренняя защита. Лена такая, какая есть. В ней нет злости или легкой показухи. Она всегда остается преданной себе. А внутри мы всегда со своими особыми, неповторимыми тараканами. Если я смолчу, но обижусь на какое-то замечание человека, считая, что конфликт нужно изначально душить на корню, то она поставит на место только потому, что обидчик знал, что в ответ всегда можно схлопотать отдачу. Знаю многих девушек, знакомых, общительных и любимых в обществе. Но все это фальшь. А есть такие, которые сами по себе. Но если начнешь общаться, то понимаешь простую вещь. С ними тебе действительно хорошо. Доброе сердце и чистые побуждения. Просто человек не желает шума и спонтанности около себя. Все мы разные, этим и неповторимы. «Ленка, ты тут?» – воскликнула, вешая сумочку на крючок. «Давай быстрее спасай меня от вкусных булочек твоей мамы, а то мой байк развалится под весом лишних килограммов!» – выкрикнула Финцева. Усмехнулась и тут же услышала мамин голос. «Леночка, ты и так худенькая. Поди совсем себе не готовишь. Тоже диета, как у Зинки». «Да боже упаси от диет! Я готовлю! Полуфабрикаты наши все!» Голоса раздавались из кухни, поэтому, раздевшись, я рванула туда. Увидев Ленуську, уплетающую булочку, я чмокнула ее в щеку и сказала. «Привет, байкерша!» «Привет, ангелочек! Я на газели приехала. Погода отстой, а ехать долго и опасно!» «Понятно. Ты недавно приехала?» Полюбопытствовала, снимая пиджак серого цвета. 15 минут, как вошла в дом. И до жути голодная!» Между прочим, заявила сестра, доедая сладкое лакомство. «Да? Племянница, что ж ты сразу не сказала? Я сейчас плова наложу и салатик поставлю!» Воскликнула мама и мгновенно принялась хлопотать на кухне и греметь посудой. «Давай ужинай и в магазин за покупками!» Напомнила ей, предвкушая наши веселые походы по бутикам. «С мамой не хожу ни в какие торговые комплексы, по понятным причинам. Ее сколько можно покупать однотипное, кто это носит?» А Зиночка сказала, что это не в моде. Зинаида носит только такой фасон. Меня доводят до белого коленя. И чтобы не допустить этого, я жду Лену. Она всегда честно скажет, идет или не подходит та или иная вещь. И ей совершенно наплевать, какая мода. Сестра смотрит только на фигуру и вещи, честно сообщая плюсы и минусы. «И в клуб, как договаривались», – заявила сестра, подмигивая мне. Мама тут же повернулась и недовольно воскликнула. «Какой клуб? Зачем? Разве туда ходят достойные мужчины? Только наркоманы одни. Идите лучше в театр или сходите в кино». Финцева подавилась булочкой, обдумывая свой ответ тете, а я поскорее пошла в свою спальню переодеваться. Оттуда будет хорошо слышен их интересный разговор. «Теть Том, у наркоманов денег не хватит на билет в клуб». «Да? Ну тогда этих, как их там, богатеньких сволочей. В ваших театрах, а тем более в кино – таких тоже прилично», – упиралась Лена. «Вот и я о чем. Сейчас время плохое, надо сидеть дома», – бубнила Тамара Ивановна. «А мама мне рассказывала другое про вашу с ней юность. Она даже сообщила, что вы с ней ого-го как зажигали, и вас даже хотели отчислить из института». Судя по молчанию, родная женщина замялась, а потом стала стучать тарелками. После общения с Леной она всегда молчит 2 дня. Переоделась и вошла в кухню. Сразу направилась к кухонному гарнитуру налить себе чай, решив порадовать себя булочкой. «Вот что ты не ешь, как Лена. Смотри, какой у нее отличный аппетит. А ты с работ и... чаек один. Никто и не посмотрит на такую тощую тростинку». «Мама, я если поем, в магазине спать буду». — возразила, наливая кипяток в керамическую кружку со слоненком. «К слову, это племяшкина любимая кружечка, Санечки. И я периодически пью из нее, вспоминая о неугомонном мальчишке». «Лена же!» — буркнула мама, но сестра тут же меня спасла, громко заметив. «Лена сегодня совсем ничего не ела, поэтому жуть как голодна. Вот и лопает все, что видит». Тамара Ивановна замялась и, налив и себе янтарного напитка с острова Цейлон, спросила. «Леночка, а как там твои родители?» «На Новый год вроде обещали приехать», – довольно ответила Финцева. «Правильно. И к нам все приезжайте. Может, и Зина с детьми будет, если Кир их привезет. А то она ужасно скучает в их огромном коттедже». «Угу. Хороший мужик у Зинки. Толковый, умный и, главное, терпеливый. Пацаны так вообще молодцы. Особенно малой. Колька. Такой живчик смешной», – радостно заявила Лена, доедая плов. Стоит сказать, что Лена и Зина не испытывают друг к другу особой любви. Когда все родственники собираются вместе, то нередко все заканчивается тем, что кто-нибудь из них уезжает после неприятной громкой ссоры. И что обидно, Зина всегда начинает первой задевать двоюродную сестру и не успокаивается, пока Елена не отреагирует. «Ой, тоже мне шутница! Зиночка-то моя мучается с Кириллом! Целый день сидит дома одна!» «А детей куда сбагрила?» – поинтересовалась Финцева. Встав со стула и взяв грязную тарелку с вилкой, направилась к раковине. «Школа, спортивные кружки. Они даже девушку наняли, которая весь день их возит и развозит», – ответила мама. И тут же вскочила, поспешно подойдя к Лене. «Сядь и чай попей. Я потом сама все уберу». «Хорошо», – пробубнила сестра. И, сев за стол, принялась за чай. А Зинка что делает?» «Ничего, худеет только. Вот счастье у нее, что со мной поговорит, и все». С грустью вздохнула Тамара Ивановна, в полной уверенности, что Зинаиде плохо живется, и виноват в этом Кир. «Так пусть на работу выйдет», – посоветовала Лена, и я перестала жевать булочку. Вот зачем мама вечно свою Зину в каждый разговор непременно впихнет? Нельзя без этого. «Зачем? Муж-то богатый», – возмутилась мать. «Чтобы было чем заняться», – ответила Лена. «Она у меня красотой занимается», – гордо воскликнула Тамара Ивановна. «Так она и раньше уродиной не была. А если скучно, пусть уволит девушку. И сама занимается сыновьями. Развозит их по школам и кружкам. И тогда скучно точно не будет. А еще есть вариант выучиться в учебном заведении», — выразила свое мнение Елена, совсем не обращая внимания на недовольное лицо тети, тут же возразившей. «У нее есть диплом». «Она же не училась в институте, только на вручение диплома заявилась». «Неважно», – рявкнула мама, начиная злиться на племянницу за то, что та посмела усомниться в ее любимой дочери. «Девочки, а давайте не будем о Зине. Она девочка взрослая и сама знает, что ей делать», – предложила, надеясь, что Лена поддержит, и мы пойдем уже. «Согласна, и мы тоже. Взрослые. И сами решаем», – довольно оскалилась байкерша. Мама что-то буркнула и стала убирать посуду, напомнив, чтобы мы поторапливались, а то все закроется. Уже на улице, как только вышли из нашего подъезда, я спросила у Ленки. «Ну что ты Зинку всегда дергаешь? Меня раздражает Зинкина манера всех с котами делать, а она королева. А тетя Тома вечно с открытым ртом поклоняется ей. Ну а как по-другому? Зина-то любимая дочь». «А ты какая?» – с ухмылкой спросила Лена. «Тоже любимая, но не Зинка. И моя сестра сама должна понять, что она не права, и что-то нужно менять в жизни». «Понятно все с вами. Вообще поражаюсь, как такой ангелочек, как ты, в вашей семейке выживает». «Сама в раздумьях», – весело сообщила я. «Ладно, теперь магазины. Пошли уже за платьями. Хотя купим, как всегда. Я джинсы, а ты брючные костюмы». «Ну, зима не за горами», – оправдалась я. «Да и в платьях на байке не ездит», – поддержала Лена. «У тебя же специальная одежда», – уточнила у нее. «Иногда и нет. Может, все же рассмотрим вариант платья на Новый год?» – с улыбкой предложила я. «Конечно», – радостно согласилась Ленок. И мы пошли в джинсовый отдел.